Глава 27. Самарин выводит меня из кофейни и усаживает в свою машину. Я не сопротивляюсь, потому что хочу, чтобы Ба и Де поговорили по-человечески и пришли к общему знаменателю. Сколько можно ссориться по пустякам? И эти соревнования глупые между собою. Кто быстрее найдет Алекси мужа? Кто лучше умеет печь шарлотку? Пока что дед первый и лучший во всем, и это не может не бесить мою бабулю. Да, она плохая хозяйка, потому что творческая личность. Ему бы с этим смириться, но нет, ставит ей в укор. «Почему вы назвали меня невестушкой?» Складываю руки на груди и бросаю в Макария яростный взгляд. «Захотел и назвал». «Что значит «захотели»?» «А что, понравился тебе губошлёп?» спрашивая сердито. «Помешал вашим планам». «Вы что, ревнуете?» «Хочу просто напомнить, что эту ночь мы провели вместе». «Без моего согласия». «А то как же. Что ж не выперло меня тогда из комнаты?» «Я крепко спала и не слышала». «И не чувствовала ничего, да?» «О чем вы?» Краснею, вспоминая его пальцы на своих интимных местах. «Ты кончила вчера. Аж два раза. Это для тебя ничего не значит?» Замолкаю, рассматривая бабушку и деда через панорамное окно. Ба что-то высказывает полковнику, а тот понуро слушает. Наверное, за девиц получает взбучку. Для бабушки далеко не секрет, что у нас не квартира, а проходной двор для свободных молодых женщин. «Алекса!» Босс разворачивает меня к себе за подбородок. «Я тебе нравлюсь?» Мне приходится посмотреть в его голубые глаза, в которых мелькают опасные огоньки. Я не могу сказать «да», но и соврать тоже не могу. Закусываю губу, словно запрещая себе давать ответ. Макар сближается со мной и дотрагивается губами до моих губ. А потом следует такой страстный поцелуй, от которого у меня сводит низ живота сладкой судорогой. «Твое тело охотнее говорит правду. Я тебе нравлюсь. Более того, ты меня хочешь. Я это понял ночью, когда ты делала вид, что спала». «Я реально спала». «Что было этой ночью?» «Я не помню». «Помнишь?» – гипнотизирует глазами. «У меня в голове сумбур», – отвечаю правдиво. «Мне снились разные сны». «Мне тоже». Признается хрипло. Остается только догадываться, что у него были такие же откровенные сны, как и у меня. Макар гладит мою щеку, и мне так классно от того, как он смотрит на меня. Такой взгляд не поделаешь. В нем передаются все его мысли. Его неистовое желание наброситься на меня, пожирать губы и толкнуться внутрь. Между ног стало горячо-горячо. Еще немного, и заискрит бенгальским огнем. «Не смотри на меня так». Впервые обращаюсь к нему без приставки «те». Вырвалась случайно, ведь сейчас мы одни и не в офисе, а в его личном авто. Рука босса лежит на моем колене, а пальцы скользят по моей шее. Слегка касается моей кожи подушечками, и по моему телу двигается армия вооруженных спичками мурашек. Того и гляди, полыхнет, если мурашки расшалятся. «Мне нравится на тебя смотреть. Ты очень красивая, Александра». «У тебя уже получалось называть меня Алексой». «Не хочу. Не нравится так. Ты же не порно-звезда». Босс придвигается ко мне ближе и проводит языком по моей шее, вниз, к груди. Мурашки синхронно схватились за спички. «Да начнется пожар». «Ты вся горишь», — сообщает Макар. «Ты тоже». Я чувствую жар, исходящий от его тела. И запах. Его вкусный запах. Хочется уткнуться ему в грудь и нюхать, нюхать. Пока не отключусь. «Я тебя хочу», — нежно шепчет мне на ушко. Чувствую его пальцы на внутренней стороне бедра. Мне кажется, если он дотронется посередине, то я мгновенно взорвусь. Мурашки сложили костер между моих ног, и Макарию останется только кинуть зажженную спичку. «Что ты делаешь?» — шепчу испуганно, когда его пальцы пробираются ко мне в трусы. «Закрепляю то, что мы проходили ночью. Не бойся, я заблокировал двери. Никто к нам не сунется». Ох, пальцы там, где ноет и горит. Немного больно. Босс растирает по губкам влагу. Касается чувствительного места и надавливает. Да, то, что нужно. Господи, почему я веду себя как текущая сука? Ах да, овуляция. Календарь мой знает все и с утра сообщил, что сегодня благоприятный день для зачатия. О боже, о чем я только думаю. «Пожалуйста, еще немного, потри!» Прошу его чужим голосом. «Ты хочешь кончить?» «Очень хочу». «Тогда скажи, что я тебе нравлюсь». «Ты мне нравишься?» Выпаливаю без раздумий. «В Все, что угодно скажу, лишь бы не останавливался. Это дикость какая-то, но реально происходит со мной. Ловлю себе на мысли, что даже ноги бы перед ним раздвинула. Не находились бы мы в общественном месте неподалеку от моих предков. Алекса, ты пошла в разнос. А ведь ему только этого и нужно, чтобы ты раскрылась перед ним. Чтобы он сделал с тобой все, что захочет. Но почему-то мне иррационально этого хочется. Чтобы сделал, чтобы смотрел на меня так, будто я единственная девушка на планете. В моей голове взрывается огненный шар, посылая волну по всему телу. У меня подскочила температура и повысилось давление. А потом и вовсе накрыла лихорадка. Боже, да меня трясет. Так не бывает, чтобы от каких-то прикосновений такой мощный эффект. Пока я не пришла в себя, Макар расстегивает брюки и накрывает моей рукой член. Я не беспокоюсь, что нас кто-то увидит. Стекла наглухо тонированы. Несколько быстрых движений, и моя рука наполняется теплой спермой. Расфокусированным взглядом замечаю, что он без нижнего белья. С чего бы вдруг? Забыл трусы у меня дома? И рубашку оставил. Клянусь, как только я приду домой, то переоденусь в нее и лягу в ней спать. Черт, мне и правда нравится босс. Или все гораздо хуже? Я в него влюблена?